Глава 131. Я проиграла. Жрать, жрать, жрать. Я больше не пытаюсь есть осторожно. Просто рву мясо на части и проглатываю его. До тех пор, пока ничего не останется. Способность достигнута. Способность насыщения 3 уровень стала насыщение 4 уровень. Способность достигнута. Способность расширения божественной области 5 уровень стала расширение божественной области 6 уровень. Я выносила все на нижнем уровне. Таким образом, вымещая свой гнев. Я убивала как слабых монстров, так и сильных, не делая различий. В это время я встретила его снова. Земляной дракон Кагуна. Второй земляной дракон, которого я встретила на нижнем уровне. Я напала на него и проиграла. Все верно, проиграла. Неожиданное поражение. Если бы я опоздала всего на секунду с телепортацией, его дыхание поджарило меня. Хотя, учитывая, что дыхание земляного дракона использует силу земли, то, наверное, не поджарило бы, а просто разорвало бы на куски. Ох, я даже подумать не могла, что проиграю. Я стала чуть сильнее и сразу потеряла бдительность. Все так, земляные драконы опасные. И вообще, почему он такой бронированный? Разве это честно, если даже моя атака разложением только слегка царапает его? И при этом я получила мощнейшие повреждения от этой атаки себе, которая превратила мои серпы в жалкие лохмотья. Кроме того, я не могу на нем использовать магию бездны. Ведь у него есть отражающая чешуя, которая может отразить мою магию. Он, конечно, двигается медленно, но вот броня у него слишком велика. Я не могу это терпеть. Но, по крайней мере, это слегка прочистило мою голову. Не похоже на меня. Впадать в ярость и начинать крушить все подряд. Хотя я, конечно, понимаю причину, из-за чего себя так плохо чувствую. Но в любом случае, так резко слетать с катушек не похоже на меня. Хотя я и продолжу прокачивать свой уровень на нижнем уровне пока. Но мне надо успокоиться. В первую очередь, хотя в момент перехода через средний уровень у меня была фактически одна непрекращающаяся битва. Но обычный мой метод боя совсем иной. Сделать дом и сидеть ждать добычу. Как можно было нападать на земляного дракона без всякого плана? Одно это говорит о том, что со мной что-то не в порядке. Что за дела? Со мной явно что-то происходит. Иначе я не потеряла бы над собой контроль. Неважно, табу там или что-то другое. Если бы что-то подобное произошло ранее, я бы сказала что-то вроде «Правда? Ладно, значит убьем всех демонов и людей». Но я не должна была чувствовать такую ненависть. Тестирование связи. Это контролирующая основная. Пожалуйста, ответьте. Бывшее контролирующее тело на линии. Слышу хорошо и четко прием. Правая также четко прием. Левая четко слышно. Прием. Верхняя также прием. Эй, а с чего это ты вылезла наверх? Прием. Все доложить обстановку. Обстановка продолжает осложняться. Прием. Похоже, также. Прием. Справа также. Прием. Слева также. Прием. Сверху все так же. Прием. Да, снизу вроде все так же. Прием. Ладно, продолжим. Я тут недавно ввязалась в бой с земляным драконом и проиграла. Чего? Шутишь? А-а-а! Придурочная! Ты что, дура? Явно безмозглая. Да, возможно, я это заслужила. Извините за мой идиотизм. Прошу прощения. Ну и каковы потери? Потерь нет, поскольку я телепортировалась в последний момент. Но если потерь нет, то все в порядке. Вообще-то, поскольку ты основная, если ты помрешь, мы также можем умереть вместе с тобой, ты в курсе? Точно. Так что будь осторожна. Поняла. Я сожалею о том, что произошло. Как я и думала, я не могу никак оправдаться перед ними. Кстати, может кто-нибудь из вас может вернуться в следующий раз, когда я буду драться с этим парнем? Когда ты говоришь «кто-то», ты имеешь в виду, что возвращаться надо не всем? Да, я думаю, одного было бы достаточно. Тогда я пойду? Наверное. К тому же, если я не смогу справиться даже с этим, то позиция администратора останется только в мечтах. Понимаю. В таком случае я вернусь. Принято. Я вызову, когда будет нужно. Тогда на сегодня все. Постарайся. Да-да, я рассчитываю на тебя. Принято. Ладно, у них все в порядке. Проблема у меня. Мне надо разработать стратегию, чтобы убить земляного дракона. Так что, во-первых, надо вспомнить его показатели. Земляной дракон Кагуна, 26 уровень, статус. ХП 4198, 4198 зеленая. МП 3339, 3654 синие. СП 2798, 2798 желтая. 2995, 3112 красная. Средняя атака 3989. Средняя защита 4333. Средняя магия 1837. Средняя сопротивляемость 4005. Средняя скорость 1225. Способности. Земляной дракон 2, отражающая чешуя 9, твердый панцирь 8, тело из стали 8, высокоскоростное восстановление хитов 6, скорость восстановления маны 2, уменьшение потребления маны 2, чувство магии 3, манипулирование магии 3, дополнительное повреждение магии 1, скорость восстановления стамины 1, уменьшение потребления стамины 1, атака силой земли 9, улучшенное повреждение земли 8, дополнительное повреждение 8, дополнительное протыкающее повреждение 6. Великое улучшенное дробящее повреждение 5, точность 3, чувство опасности 10, чувство тепла 6, магия почвы 2, сопротивляемость разрушению 9, великая сопротивляемость дробящему урону 6, великая сопротивляемость рубящему повреждению 2, великая сопротивляемость протыкающему повреждению 3, великая сопротивляемость электричеству 4, нулификация земли, сопротивляемость огню 3, сопротивляемость молнии 7, сопротивляемость воде 3, сопротивляемость ветру 5, сопротивляемость тяжести 2, великая сопротивляемость ненормальным состоянием 8, сопротивление разложению 3, нулификация боли, великое облегчение боли 3, ночное зрение 10, улучшенное дальность зрения 4, улучшенное зрение 3, улучшенный слух 1, судьба 2, колодец маны 3, мерцающее тело 1, долговечность 1, сила Геркулеса 9, твердыня 2, маг 2, божественная защита 1, свернутое пространство 1, очки способности 31200, звание убийца монстров, палач монстров, дракон, завоеватель. Действительно крепкий. Как ужасно, его защитные способности слишком хороши. Это просто ходячая крепость. А я вообще смогу его победить? Я начала терять уверенность.